борьба с собой для склонения воли на призывание. Человек не тотчас, как услышит Божие Слово, делается уже достойным благой чести. Утверждая противное, отнимаешь у человека волю и отрицаешь бытие сопротивной силы, противоборствующей ему. Мы же говорим, что слушающий Слово приходит в сокрушение, и потом начинает он упражняться и поучаться в брани, борется и подвизается против сатаны, и после долгого состязания и борения одерживает победу и делается христианином. Решается, то есть, быть строгим последователем Христовым. Представление и убеждение, действующее на склонение воли. В этой борьбе с собой ум собирает разные побудительные, понудительные представления истины и убеждения, способные возбуждать и воодушевлять. На первом месте у святого Макария здесь ставится представление того, что Бог сделал для нашего спасения, и какими обетованиями кружил Он дело сие. К этому он очень часто обращается в разных оборотах речи. «Вникни в умную сущность души, и вникни не слегка. Бессмертная душа есть драгоценный некий сосуд. Смотри, как велико небо и земля, и не о них благоволит Бог, а только о тебе. Воззри на свое благородство и достоинство, потому что не ангелов послал, но сам Господь пришел ходатаем за тебя, чтобы воззвать погибшего, изъязвленного, возвратить тебе первоначальный образ чистого Адама. Сам Бог пришел вступиться за тебя и избавить тебя от смерти. Стань же твердо и представь себе, какое о тебе промышление. Представь себе, что царь, нашедший какую-нибудь бедную отроковицу, одетую в рубище, не постыдился, но снял с нее нечистые одежды, омыл ее черноту, украсил ее светлыми ризами, сделал царской сообщницей и участницей в трапезе и пиршестве царском. Так и Господь обрел душу уязвленную и сокрушенную, дал ей врачество, совлек с нее очерненные одежды и срамоту порока, облек ее в ризы царские, небесные, божественные, светоносные и славные, возложил на нее венец и приобщил ее к царской трапезе на радость и веселье. Поэтому христианство не есть что-нибудь маловажное, оно — великая тайна. Познай же свое благородство, а именно, что призван ты в царское достоинство, что ты — род избран и язык свят. Тайна христианства необычайна для мира сего. Видимая слава и богатство царя — суть нечто земное, тленное, приходящее, а то царство и то богатство божественны, небесны, славны, никогда не приходят, никогда не прекращаются. Ибо в небесной церкви соцарствует с небесным царем, и как сам он перворожден из мертвых, так и соцарствующий с ним первородны. Велики и неизреченные обетования христианам, и в такой мере велики, что с верой и богатством одной души не идут даже в сравнение вся слава и лепота неба и земли, и прочие их украшения, и разнообразие, и богатство, и красота, и наслаждение видимым. Итак, при стольких побуждениях и обетованиях Господних, как же не пожелать нам всецело приступить к Господу, Ему посвятить себя самих, сверх всего прочего, по Евангелию, отрекшись и души своей, возлюбить Его единого, не любя притом ничего иного. Вот все сие даровано нам, и какая еще слава! Сколько Господних о нас смотрений со времени отцов и пророков! Сколько возвещено обетований, сколько побуждений, какое благосердие Владыки было к нам от начала. Напоследок же, в пришествии свое, неизреченную к нам благость доказал он распятием, чтобы нас, обратившихся, ввести в жизнь». А мы не расстаемся еще со своими изволениями, с любовью к миру, с худыми побуждениями и навыками, и через это оказываемся маловерными или неверными. Однако же вот и при всем этом Господь прибывает к нам милостивым, невидимо охраняя и упокоевая нас, до конца не предавая нас по грехам нашим пороку и обольщениям мира, по великой благости и долготерпению, не попуская нам погибнуть, имея еще в виду, что обратимся к Нему когда-нибудь. Что значит слова «их же око не видя и ухо не слыша, и на сердце человеку не взыдоша, я же уготова Бог любящим его»? В то время великие праведники, цари и пророки знали, что придет Избавитель, но не знали и не слыхали, и на сердце им не всходило, что он пострадает и будет распят, что прольется кровь на кресте, что будет крещение огнем и Святым Духом, что в церкви будут приносимы хлеб и вино, образ его плоти и крови, что причащающиеся видимого хлеба будут духовно вкушать плоть Господню, что апостолы и христиане примут утешителя и облекутся силой свыше, сподобятся единения с Духом Святым. Этого не знали пророки и цари. Это и на сердце им не всходило. Поскольку же такие уготованы нам блага, такие даны нам обетования, и такое было к нам благоволение Господа, то не вознеродим и неукосним поспешить к жизни вечной и всецело посвятить себя на благоугождение Господу. Слыша о достоинстве души и о том, как драгоценна эта умная сущность, понимаешь ли, что небо и земля мимо идут, а ты призван к сыноположению, к братству, в невесты Христу. В видимом мире все женихово принадлежит и невесте, так все Господне вверяется тебе. Ибо для ходатайства о тебе сам Он пришел, чтобы воззвать тебя. А ты ничего себе не представляешь и не разумеешь своего благородства, поэтому справедливо духовный муж оплакивает падение твое, говоря: «Человек в чести сый неразуме, приложися скотом несмысленным и уподобися им». За этим следуют у него и другие побуждения, что цель наша — быть сосродным себе, то есть Господом, и особенно, что тогда только и хорошо нам, когда последуем Господу, и что нет хуже состояния, когда не последуем Ему. Возведешь ли очи к солнцу, найдешь, что круг солнечный на небе, свет же и лучи его нисходят на землю, и вся сила света и блистательность его стремится к земле. Так и Господь сидит, одесную Отца превыше всякого начала и власти, но око его устремлено на сердца людей, пребывающих на земле, чтобы ожидающих от него помощи вознести туда, где сам пребывает. Ибо говорит: «Иде же есть ас, ту и слуга мой будет». Но бессловесные животные многомысленнее нас, потому что каждый из них соединяется с собственной своей природой. Дикие с дикими и овцы также со своим родом. А ты не возвращаешься к небесному своему родству, то есть Господу, но помыслами своими соглашаешься и склоняешься на помыслы злобы, делаясь помощником греху, заодно с ним воюя против себя и таким образом предавая себя в снеть врагу. Подобно тому, как пожирается птица, пойманная орлом, или овца волком, или как умирает дитя, протянувшее руку свою к змее и уязвленное ею.